Приветствую вас, благословенная церковь, народ Божий. Как прекрасно звучит это, народ Божий, не просто народ, не просто потерянные люди, а Божий, Божий народ. И я приветствую вас, Божий народ. Аллилуйя! Мы все собрались здесь сегодня, и мы действительно собраны любовью и благодатью Божьей. И хочу поделиться сегодня своими размышлениями и Слово Божьего. И, может быть, мысли мои еще не выстроены гладко и ровно, но я верю, что Дух Божий будет и мне помогать, и вам открывать, и да прославится в нашем собрании, в этом служении наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. И я прошу тебя, Дух Святой, двигайся и действуй, как тебе угодно. И ты возьми меня в удел, употреби мои уста и открой наши сердца, чтобы это слово было к назиданию и к преображению. Аллилуйя! Благодарим и славим Тебя, живой и могущественный Бог, спасший нас от гнета греха и этого мира. Благодарение Тебе. Аминь. И вот сегодня мы и пели, и Геннадий Михайлович говорил о благодати. И знаете, я тоже хочу поговорить с вами о благодати и о законе. И давайте начнем с места Писания. Это Римлянам 7 глава, с 1 стиха по 4. Послание к Римлянам, 7 глава, с 1 по 4 стихи. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого за мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да принесем плод Богу». Вот такое местописание. И вначале мне было не очень понятно, особенно вот этот переход, что разве вы не знаете, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? И вдруг про жену и мужа. Но на самом деле это идет пример, что как закон властен над человеком. Если, то есть это местописание не призывает нас желать смерти бывшим нашим, понимаете? Потому что многие в жизни имеют разводы или там повторные браки, и получается, чтобы исполнить закон, да, чтобы не быть прелюбодейцем или прелюбодейцем, дейцею, то нам надо, получается, просить у Бога смерти для своих бывших. Не к этому призывает слово. Аминь. Здесь идет просто взаимосвязь, что если ты замужняя, ты законом брачным привязана к мужу. И даже если вы расстались в силу жестокосердия вашего, то есть не смогли быть вместе, и стремит ты или он, или она стремятся выйти повторно замуж, то по закону, пока, потому что, понимаете, завет, ведь брачные отношения, как мы привыкли слышать, что это контракт, это не контракт, это не договор юридический, это завет. Чем отличается контракт от завета? Завет нерушим. И даже если вы не живете вместе, это не значит, что завет между вами прекратился. Это вы не верны завету, но завет продолжает быть. Это то, что по закону. И брачные отношения – это завет между двумя людьми, который освящен Богом. И для того, чтобы стать свободным от этого завета или этого закона, кто-то из супругов должен умереть. И тогда ты свободен для повторного брака. Это я еще раз говорю, это пример, как Божий закон или любой другой закон влияет на тебя. То есть Бог дал закон, мы все знаем. И этот закон, он имеет над тобой власть. Да? Закон совершенный. Божий закон совершенный. Он не требует изменений, он не требует дополнений, он не требует переиздания, какого-то народного решения или одобрения. Бог – это суверенный Бог. И Он издал свой закон, который совершенен. Аминь. И мы не можем ничего поправить. Но, знаете, бывает такая ситуация, что вот, а если очень хочется, то, может, мы как-то подстроим все-таки Слово Божье под себя, как-то мы его интерпретируем. Но Слово Божье говорит, что когда ты не закон Божий умрет для тебя, а ты умрешь для закона, ты свободен. Это, я сейчас говорю не о физических вещах. Если ты мертв для закона, ты свободен от закона. И 4 стих. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым». То есть если ты рожденный свыше человек, становишься частью тела Христова, этим ты умираешь для закона. Для чего? Чтобы принадлежать другому. То есть если раньше мы были обручены с миром и жили по законам мира, по хотению плоти своей, понимаете? И вдруг мы расстались с миром, мы избрали Иисуса в своей жизни, мы расстались с миром, но продолжаем жить по закону, то мы прелюбодействуем этому миру со Христом. Ну, звучит не очень красиво, но вы понимаете, да? То есть, но в теле Христовом, если вы умерли для закона, для чего? Чтобы обручиться новому, воскресшему жениху своему, Иисусу Христу. Очень такое сложное для понимания место Писания. Но это, то есть вы для того, чтобы стать невестой, чтобы действительно перейти на другой уровень, понимаете, это происходит такая внутренняя смерть для закона, для того, чтобы принять силу воскресения, силу благодати от Иисуса Христа, чтобы именно обручиться с новым мужем, с воскресшим, который полон этой славы, могущества, любви. Сейчас постараюсь еще объяснить. И тут написано, что «так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Какой плод мы можем принести Богу после покаяния? Плод праведности. Да? «Совершив покаяние, да принесем достойный плод праведности». И я сейчас почему об этом говорю? Часто мы, когда начинаем думать, что если мы, упраздним закон Божий, то будем, самопроизвольно жить, что, как говорят, без тормозов, да, начнем произвольно грешить. Но на самом деле, что если ты истинно обращаешься к Богу, ты избираешь Иисуса своим женихом, то есть ты умираешь для закона и живешь со Христом, у тебя происходит этот плод праведности. Понимаете? Давайте прочитаем еще Римлянам 8 глава, 4 стих. Чтобы, давайте 3-4, с 3 по 4. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Оправдание закона исполнилось в нас, не нами, а в нас. Оправдание закона исполнилось не нами, не через нас, а в нас, внутри. Кто исполнил закон? Иисус. Иисус исполнил закон. Когда мы его принимаем в свое сердце, закон исполнен Иисусом в нас, не нами, не через нас. Понимаете? Как часто, приходя к Богу, мы продолжаем исполнять закон, как будто исполнение закона зависит от нас. И очень такой для меня вот стал наглядный пример – это Авраама и Сары. Когда пришло, мы можем даже зачитать, пришло слово от Господа в жизнь Авраама. Это Бытие, 17 глава. Ну, там вообще с 16 главы Бытия вы можете перечитать, когда Бог пообещал Аврааму, что у них родится сын. Слово от Бога – это закон? Это закон. В их жизнь пришел закон от Бога, что у вас родится сын. И они, в первую очередь, что они стали делать? Они стали исполнять закон. Они стали стараться сделать сына. Хотя у них уже они понимали, что не молоды, что уже не так это все и просто. И они были искренни в том, чтобы исполнить закон, чтобы исполнить Слово Божье в своей жизни. И они придумали тоже по закону, то есть в то время по закону, если служанка от хозяина, так скажем, родит на колени госпожи, то этот ребенок считался как бы, ну, как у нас сегодня это говорят, суррогатное материнство, да, ну или что-то вот наподобие. То есть этот ребенок принимался как наследник этого дома и был полноправный, то есть и они поступили по закону. Они исполняли закон, понимаете? Но когда потом Бог пришел и сказал, нет, ну, у тебя, конкретно у тебя будет сын. И что произошло? Они к тому времени, они действительно, они осознали, что они умерли для исполнения этого закона. У Сары все женское прекратилось, и когда ангелы к ним пришли и сказали, что через год будет у вас ребенок, а она стояла позади их, слушала это, и она прямо даже рассмеялась в сердце, и она сказала, неужели будет мне утешение такое, и да и господин мой стар. Понимаете, она даже не подумала о том, что неужели ну, я буду мучиться родами или там, страдать от боли, или там, носить ребенка. Она вообще, неужели будет утешение, и господин мой стар? То есть неужели вообще между нами случится близость? Настолько они уже были старые. И она вполне это осознавала, что омертвевшие отношения, они умерли для того, чтобы своими силами исполнить этот закон. И тогда Бог сказал, говорит, у тебя, Авраам, будет новое имя, Авраам. И, у тебя, и жену свою не зови Сара, но Сара, 2 Р, да? То есть о чем это говорит? Что когда они внутренне, вот понимаете, они поняли, что они мертвы для исполнения этого закона, что это им не по силу. У них поменялась природа, и Бог дал им имена в соответствии с их природой. То есть если был Авраам, благословенный, да, отец, то стал Авраам, отец множества народа. Другая природа. И Сара, я вот сейчас, честно говоря, не помню значение. Кто знает? Сара и Сара. Ну, даже не важно, но сам смысл, что когда мы знаем в Ветхом Завете, Бог давал имена в соответствии с природой, да? Или имена у людей были соответственно их внутреннему характеру, способностям, дарованиям. И в этот момент у них поменялась природа, то есть внутреннее состояние. И этим самым закон исполнился в них, внутри, не через них, не, понимаете, а в них. И действительно через год появился сын, как мы читали в Римлянам 7:4, «И да приносим плод Богу». Когда этот закон исполнился в них, они стали способны принести плод. То есть в чем смысл? Когда мы сами исполняем закон, но, откровенно говоря, Слово Божье говорит, никто не может исполнить. И молодежным языком сказать, мы всегда косячим. Что бы мы ни делали, везде где-то мы сделаем не так, не настолько совершенно, как сам закон. И мы всегда будем в проигрыше, понимаете? И очень часто мы настолько даже зацикливаемся на правильности своих поступков, своих действий, что мы забываем об этой внутренней природе. А как Сара сказала, неужели будет утешение мне? Что мы забываем об этом утешении во Христе, когда Его природа с исполненным законом будет внутри нас, когда мы другие. И мы сможем приносить этот плод, плод праведности, плод святости, плод своей жизни. То есть другие мысли, другие поступки, другие намерения. Это то, что меняется внутри. Это, знаете, я вот приведу пример, ну, со мной. Когда в школе я учила английский язык. И я думаю, мы все прошли через эту систему образования. И нам начали мы английский учить с чего? С правил. Что надо, вот так вот читается слово там, в именительном, там, в таком-то склонении, в тех временных значениях, и так, и потом говорят, ну, дети, говорим. И ты стоишь, и у тебя набор правил в голове, особо слов-то нету, ты не знаешь, как их склеить, и в итоге ты молчишь. Ты замыкаешься, и ты не можешь уже преодолеть в том, чтобы начать говорить там, на английском или на другом иностранном языке. Но потом прошло время, и я, честно говоря, со школьной скамьи, я считала, что у меня просто нет способностей к языкам. Ну, кому-то дано, а вот мне не дано. И я так с этой мыслью жила. И потом, по ходу своей деятельности, я почти 2 года работала за границей. И первые полгода я за этой границей молчала, потому что, как я считала, у меня нет способности или там склонности к языку. Но за эти полгода, знаете, ты находишься в среде носителей языка. И у тебя нарабатываются вот эти словарный запас. Одно слово схватил, другое схватил. Потом слышишь, как оно в каких-то там меняется, склоняется, где применяется. И через полгода я просто, вот оно само у меня раз, и я заговорила. Причем не на английском языке, а совсем другой язык. И я сама себе удивлялась, думаю, о, так оказывается, это так просто. А почему просто? Потому что язык этого народа, он как бы вошел в меня, понимаете? Как благодать. Я его стала чувствовать изнутри. То есть я потом, спустя время, да, я купила учебник, чтобы мне уже свою базу, которая была во мне, правильно излагать, чтобы применять к этой базе определенные правила. Но это уже наслоилось, понимаете? Поэтому, когда мы приходим к Богу, насколько важно нам принять и осознать силу Его любви и благодати. Ведь на самом деле, когда Иисус пришел, люди той земли, большинство, ожидали от Него революции. Но они ожидали революции, ну, такой земной, смены власти. Но Иисус, Он произвел революцию. И она была, в чем заключалась? Что Он вначале дал людям прощение, а потом сказал: «Иди и не греши». Он вначале излил свою любовь, Он искупил, Он отдал самого себя, Он дал благодать, дары. Он, понимаете, Он всего себя излил к нам для того, чтобы потом мы шли и были снаряжены соблюдением этого закона, потому что закон внутри тебя, исполненный им. Кто-нибудь скажет аминь. Вообще понятно, о чем я говорю. Еще хочу привести такой пример, когда это Матфея 8 глава. Матфея 8 глава, давайте даже зачитаем это. 8 глава, 2-3 стихи. «И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, Иисусу, сказал: Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: Хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы». Смотрите, проказа, конечно, была такая болезнь, которая, ну, ставила человека в определенные рамки. К нему нельзя было прикасаться. Кто прикасался к прокаженному, становился нечистым. И настолько были ограничения введены для прокаженных, чтобы обезопасить окружающих, прокаженные сами должны были носить такие колокольчики, и если они видели, что к ним приближаются люди, они должны были звонить, чтобы случайно человек, ну, не прикоснулся к ним, не стал нечистым. То есть на них еще было возложено как бы бремя или ответственность хранить чистоту окружающих их людей. И они, естественно, были, ну, так скажем, лишены какого-либо физического контакта, то есть вот этих прикосновений, которые настолько ценны в нашей жизни, правда? Когда вот даже ты приветствуешься не просто на расстоянии, а за руку или объятиями, или когда ты сидишь и чувствуешь тепло ближнего своего. Это совершенно другое отношение. И люди прокаженные, они годами жили в такой изоляции. И они боялись кому-то прикоснуться, чтобы не сделать нечистым. И к ним боялись прикоснуться, потому что по закону человек, прикасавшийся к ним, становился нечистым. И этот прокаженный приходит к Иисусу и говорит: «Если хочешь, можешь меня очистить». То есть он понимал, что по закону, ну, это невозможно. И Иисус простер руку, и тут именно написано: «Коснулся его». И сказал: «Хочу». Иисус простер руку и коснулся его, его прокаженного, заразного, и сказал: «Хочу», и очистился. Мы знаем, что Бог, Он полон благодати и истины, да, это наш Господь. И на этом примере, ну, очень ярко видно, что закон, он приводит к страху, он приводит к робости. Благодать дает смелость. Если мы живем по закону, то по закону грех заразен. Ты кому-то прикасаешься, и как мы часто боимся, да, что «ой, не оскверниться, не в ту среду, туда, за детей наших боимся, чтобы их не окружали там плохие люди». Это хорошо, это родительский инстинкт, в этом нет ничего плохого. Но это рождает страх. А как насчет того, чтобы мы светили? А где светить, если светло? Вот мы здесь все собрались, светило лучезарное, Писание говорит. Мы находимся в Божьем свете, мы все светим. Мы видим свет друг друга? Нет, и так светло. Когда на улице светло, фонари не нужны. Свет нужен там, где темно. Если мы своих детей оградим полностью вот от пагубного влияния какого-то, и что... Как наши дети научатся светить? Как мы их наставим в том, что им надо побеждать грех? Что закон уже исполнен? Понимаете, я что хочу сказать? Это же не только вам, это и ко мне слово. Что мы настолько пропитаны больше законом, который нас держит в страхе, не заразиться грехом, чтобы наши дети не попали под этот грех, чтобы, понимаете, мы исследуем, что, где, ну, какие обстоятельства, что мы забываем о силе благодати, что Бог нам дал благодать, дал нам силу побеждать грех, потому что закон исполнен в нас, не через нас, не нами. И что хочу сказать, вот даже на примере этого языка. Я когда начала говорить, понимаете, я не боялась сказать неправильно, потому что я, ну, честно говоря, не сильно знала правила, но моя цель была общение. Моя цель была, чтобы меня поняли. И вот это стремление быть понятым или принятым, оно побеждает страх. Когда мы приходим к Богу и осознание Его любви, Его благодати, что Он на нашей стороне, Бог не против нас, Он за нас. И Бог не прикрывается законом от нас. Он исполнил закон, Он его, наоборот, ну, с собой спрятал, понимаете? Для того, чтобы быть на нашей стороне, чтобы мы не боялись приходить к Нему, чтобы мы были лишены вот этого страха и робости, а чтобы мы шли напролом к Нему. «Господи, если хочешь, очисти, вот я». Женщина с кровотечением тоже 12 лет страдала, была изолирована в собственной семье, она с мужем вынуждена по закону, потому что если муж садился на то место, где сидела жена с кровотечением, он становился нечистым, и ему надо было сделать определенный ритуал для очищения, и они спали рознь, сидели рознь, для нее был отдельный стол, понимаете, в своей собственной семье. Потому что она страдала кровотечением. Она была в собственной семье таким источником неудобства, помимо того, что собственные силы иссякали. И она, когда она поняла, что Иисус – это тот, кто полон не закона, а полон благодати, она сквозь толпу пришла к Нему и коснулась этой одежды. И иссяк источник кровотечения. Вера и благодать, она дает нам смелость, она дает нам дерзновение идти и делать. Еще пример хочу рассказать. Я недавно посмотрела фильм «Богемская рапсодия». Мирской фильм. И там речь вообще о Фредди Меркьюри, то есть истории его жизни и этой группы Queen, если, ну, кто-то знает. Но как построен фильм, что там не была цель показать, ну, как бы грязную сторону его жизни. То есть это было как факты его жизни, да. Но что меня впечатлило? Знаете, этот Фредди, когда он был еще не Фредди, молодой парень, когда он понял свою одаренность, что у него есть голос, и он точно знал, что он там, не гитарист, не еще какой-то инструмент, что он владеет голосом, и что у него есть вот эта способность к написанию песен. Он это осознал. И вот это принятие своего дара, оно дало ему такую смелость. И я когда смотрела фильм, вот я честно говорю, вот меня восхищало, что он вот этим своим даром, он его пытался раскрыть на все 100, потому что он как бы чувствовал внутри, что он не, ему нельзя это удерживать. И я сидела и смотрела, думаю, почему в церкви так не горят? Ведь Бог раздал дары. Пусть у вас там не все будет получаться, но вы дерзаете. Бог вас откорректирует. Закон, который внутри вас, он исправит вас. Понимаете? Начните делать, ведь есть этот дар в каждом. Наши музыканты, почему? Почему вот не встать? И, знаете, мы боремся со страхом перед законом. Мы не там боимся. И у нас другое понимание даже страха Божьего. Мы точно так же боимся Бога, как закон. Но если мы познаем Бога как любовь, мы пойдем, мы будем... но вот этими смелыми. И когда Бог говорит слово, Он всегда снабжает благодатью. Вот любой пример в Библии почитать. Ной, дал Бог ему слово строить ковчег. Знаете, надо быть очень смелым человеком, чтобы строить, говорить, что ты строишь, что ты на случай потопа. Потопа вообще, дождя не было на земле, не говоря уже о потопе. Это смелость. Потому что это слово было в нем. Он, понимаете, он не закон исполнял, он жил им. Он приносил плод каждый день своей веры. Почему Иисус сказал, что приду, вот найду ли веру на земле? Найду ли веру? Как важно нам жить верой, верой. Опять-таки, вот это благодать или... вера, насколько дает смелость. Женщина, когда пришла к Иисусу, он говорит, я пришел к погибшим овцам Израиля. Она говорит, ну и собаки едят крошки со стола. Он говорит, не нашел я веры такой, да? Вера твоя спасла тебя. Вера, вот это ощущение, исходящее Божьей благодати от самого Бога, а отношение с Ним – оно тебя будет, ну, как бы на подвиге, понимаете, в хорошем смысле на подвиге. Оно будет давать тебе смелость, оно будет давать тебе дерзновение, оно будет давать тебе желание раскрыть тот потенциал, который есть в тебе. Но это тогда, когда ты хватит соблюдать закон. Пришел Иисус, Он его исполнил. Если мы еще думаем, что это... исполнение закона зависит от нас, но мы заблуждаемся. Мы никогда его не исполним. Никогда. Но мы пропустим благодать. Мы пропустим любовь Бога. Мы пропустим наслаждение отношений с Ним. Мы будем в постоянном страхе заискивать перед Богом и вымаливать прощение. Как быстро, вот на сегодняшний день, маленький такой тест, каждый сам для себя. Вот когда вы согрешили, и вы просите у Бога прощения, как быстро чувствуете вы себя прощенным? Ответьте сами в себе. Не надо. Вот вы просто на минутку задумайтесь, как быстро вы себя чувствуете. Именно чувствуете, как вы быстро понимаете, что вот прямо сейчас, в эту минуту, Бог простил тебя. На самом деле простил. Что Он не давал тебе испытательного срока. Он не говорил тебе, что, ну, слушай, я еще пару дней присмотрюсь, посмотрю на твое поведение, а потом так и быть, своей кровью я тебя омою. А ведь мы ведем себя так. Мы согрешили, мы каемся и неделю отрабатываем свой грех. Ну, условно неделю. Может, кто-то уже достиг 2 дней, а может, кто-то месяц. Понимаете? Но мы ходим, и мы пытаемся исправиться, мы внутри, мы не принимаем эту силу исправления. Мы внешне исправляемся, мы думаем, что мы себя смиряем, мы зажимаем эту пружину внутри, но потом придет время, и она выстрелит. Нам нужно принять

То есть оправдание верою вступило в силу раньше, чем появился закон. И потом пришел Христос, который исполнил закон и дал нам силу жить верой. Я говорю то, что за... А, это мы... 17-й, да? Сейчас 18-й. «Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал оное по обетованию». Для чего же закон? Он дал после, по причине преступлений, до времени происшествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. То есть мы были под стражей закона, пока не пришло время открыться вере. Знаете, закон действительно благ. И закон Божий, он действует в этом мире. Для чего? Для того, чтобы не наступил всеобщий разгул и хаос. Все-таки закон удерживает от греха, да? Чтобы мы, ну, не совсем стали... Да, чтобы вот эта испорченность, растление не овладело до конца этим миром, или как мы были в мире. Все равно где-то, знаете, вот даже сегодня, благовествуя или свидетельствуя об Иисусе, часто люди говорят: «А я не украл, никого не убил». То есть этот закон, он все равно обитает, да, в людях. И даже если они далеки от Бога, то первое, что они выпячивают: «Я ничего чужого не пожелал». Да? То есть они прикрываются этим законом. Но это говорит о том, что все-таки закон каким-то образом удерживает людей, удерживает от вот этой распущенности. Но мы, когда придя и приняв Христа, мы вошли в эпоху веры. То есть мы не заключены под законом. Понимаете? Мы умерли в теле Христовом для закона, чтобы принять в мужа воскресшего, нового мужа, обручиться с ним и приносить плод Богу. Давайте дальше. 23 стих. «А до пришествия веры мы заключены были, под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Поэтому я хочу ободрить вас, братья и сестры, жить верой, жить благодатью, не забывать. Понимаете, как важно отражать природу Бога в себе, потому что, живя под законом, мы продолжаем обнаруживать грех внутри себя. Закон – это путеводитель ко Христу. И живя во Христе, Его благодатью, нам нужно обнаруживать святость внутри себя. Нам нужно приносить эти плоды праведности. Совсем другое. Мы должны отвернуться от греха и уже жить в этой благодати святости. Понимаете? Но когда мы зациклены быть святыми, мы тогда начинаем исполнять закон. И тогда рождаются наши измаилы, которые переводятся как строптивый или упрямый осел. То есть в нас рождается наша самоправедность, гордость. Мы начинаем идти другим путем, не путем благодати. Мы лишаем себя этого дерзновения поступать по Божьему Слову. Дерзновение, как народ Божий ходил то с дудочками, то там им надо было кричать, то наоборот затаиться. То, понимаете, Бог всегда говорит что-то неординарное, не так, как в законе написано. Но мы всегда это начинаем, мы боимся. Мы боимся закон больше, чем Бога. Потому что закон искажает истинный страх Господень. Мы не влечемся любовью к Богу, а Он верен всегда, Он нас всегда любил. И вот недавно мы с вами рассматривали эту притчу, 15 глава Луки, о блудном сыне. Там же отец высматривал издалека, он принял этого сына сразу. Он не стал ему на пальцах перечислять, сколько я тебе дал, и ты это расточил, а теперь ты претендуешь вновь на наследство. Ни одного слова упрека. Ни одного слова упрека. Дайте новые одежды, дайте обувь, перстень на руку, сделаем пир. Он пропадал и нашелся, был мертв и ожил. Какая радость у отца! Неужели вы думаете, что это только вот для тех, кто хочет сейчас покаяться? То есть для них вот такая любовь, он покаялся, а потом отец ждет с плеткой в другой комнате? Разве это так? Не так. Насколько вот искажено все-таки наше восприятие законом? И последнее вот хочу сказать, как бы такое вот мои собственные размышления. Вот недавно мы всей церковью молились за дочь нашей сестры, да, которая попала в аварию. И знаете, я думаю, что многие из вас столкнулись с какой мыслью? Что, ну, конечно, когда человек отошел от Бога, или он там не с Богом, или мы начинаем рассуждать, вот Бог и наказал. Первая мысль. Скажите, а Бог наказывает? Тогда второй вопрос. А кто сохранил ей жизнь? Если Бог наказал, то кто сохранил? Бог. Жизнь в аварии сохранил Бог. То тогда напрашивается как бы вывод. А зачем Богу тогда провоцировать аварию, чтобы, знаете, вот я тебе сделаю подножку, потом дам руку, подниму, и чтобы выглядеть таким героем? Разве Бог нуждается вот в такой, в таких театральных или там, я не знаю, манипуляциях или еще что-то? Нет. Я хочу сказать, что единственный охотник за нашими жизнями – это дьявол. И в этого ребенка посеяно слово жизни, слово благодати. Да, она отступила, она сейчас, возможно, мы же не знаем, в каком состоянии внутренний поиск или замешательство, или какие-то обиды, но в ней живет семя истины, слово благодати, которое может раскрыться в любой момент, и она вернется в объятия Отца. И дьявол об этом знает, и он устраивает охоту на своих детей, особенно на тех, кто отступил. А мы, такие светила лучезарные, в первую очередь думаем, о, он отступил от Бога, вот Бог его и наказал. Но согласитесь, мы сталкивались, если мы не сами думали, мы слышали это мнение, а возможно к нам самим эта мысль приходила. И нам надо покаяться в том, что мы руководствуемся законом. Мы забываем об истинной, вот этой благодатной Божьей любви, которая безгранична, которая спасает и тех, кто не познал его, так тем более спасает нас. Тем более, понимаете, Бог всегда, Он, ну, Его любовь нам не постичь. Но вот эта планка закона, она не поднимает нас к Нему. Не поднимает. И я хочу вот ободрить или как-то даже что ли, внутренне спровоцировать всех нас, захотеть узнать настоящую Божью любовь, какая же она благодать, какой он на самом деле. И неужели мы такие, ну, уже никчемные, что нам только жить под гнетом, быть заключенными действительно этого закона? Или все-таки у нас есть в Боге вот эти дары, у нас есть сила для того, чтобы превозмочь это земное притяжение, чтобы жить верой, чтобы достигать людей, чтобы дары свои раскрывать, служить друг другу, любить, обнимать, быть смелыми, дерзкими для этого мира? Понимаете? Ведь Бог даровал нам самого себя, чтобы мы жили им, отражая Его. Аминь. Давайте помолимся. Аллилуйя. Дорогой Господь, мы бесконечно и безгранично благодарим Тебя, что Ты нашел нас в этом мире, Ты привлек нас к себе благодатью. И мы просим Тебя, прости, что мы были заключены законом, мы жили под гнетом закона, и мы старались и стремились исполнить этот закон, тем самым отступая от Тебя. Мы сейчас просим у Тебя прощения, прости нас, Бог, что мы жили без Тебя. Или мы жили рядом с Тобой, но мы хотим действительно обручиться с Тобой, взять Тебя, Иисус, в свои новые мужья для того, чтобы приносить плод. Войди в наше сердце, войди в глубину нашей внутренности, чтобы этот исполненный закон в Тебе вошел в нас, чтобы нам истинно отражать Твой свет, любить, сиять, радоваться каждому дню, наслаждаться отношениями с Тобою и с ближними своими. Господь, живи в нас, руководи нами, двигай нами, будь с нами днем и ночью, и да будешь Ты прославлен в нашей жизни, в нашей церкви, в наших семьях, в наших служениях, да будешь Ты велик, и да придет этот плод праведности в нашей жизни, да придет этот плод покаяния, да придут плоды, спасенные души в собрание наше, и да возликуем мы пред лицом Твоим, и да будет вся слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.